Глава восьмая. Добейтесь желаемого в интимной жизни. Стратегии достижения хорошего секса. Возьмите все, что было написано о славных парнях в этой книге. Стыд, самопожертвование, потребность в одобрении, неумение прямо выражать свои мысли, опеку, скрытые контракты, стремление управлять окружающими, страхи, нечестность, неумение принимать заботу, неудачные отношения, потери мужской энергии. Положите все это в большую банку, хорошенько встряхните, снимите крышку, и вы увидите картину сексуальной жизни славных парней. Негативный опыт, отравляющий стыд и неработающие механизмы выживания, сильнее всего выражают себя в сексуальной сфере. Не будет преувеличением сказать, что каждый славный парень, с кем я работал, имел большие проблемы с сексом. Проблемы проявлялись разными путями, но чаще всего были таковы. Слишком мало. Это самая частая жалоба славных парней. Суть проблемы часто описывается как сексуальная заторможенность или недоступность подруги или женщин вообще. Согласие на плохой секс. Славные парни часто считают, что плохой секс лучше, чем никакого, а в плохом сексе обвиняют свою вторую половину. Сексуальные нарушения. Это могут быть проблемы с возникновением и поддержанием эрекции или преждевременная эякуляция. Сексуальная подавленность. Некоторые славные парни жалуются на слабый интерес к сексу или вообще его отсутствие. При этом чаще всего они находят выход сексуальной энергии способом, который предпочитают скрывать. Сексуальная зависимость. Это может быть одержимость мастурбацией или порнографией, измены, стриптиз-шоу, секс по телефону, киберсекс и проститутки. Если сложить все эти факторы вместе, вы получите породу мужчин, которых не удовлетворяет сексуальная жизнь или же у них ее просто нет. И хотя большинство славных парней не ищут причины проблем в себе, чаще всего они виноваты во всем сами. Славные парни сами делают все, чтобы сексуальная жизнь их не удовлетворяла. Стыд и страх. Сложности славных парней с сексом напрямую связаны с двумя проблемами – стыдом и страхом. Все славные парни испытывают стыд и страх перед своими сексуальными проявлениями. По моим наблюдениям, признать свою сексуальность таким мужчинам очень трудно. Это так важно, что я повторю еще раз, все славные парни испытывают стыд и страх в сфере сексуальности. Если можно было бы забраться в мозг славного парня и изучить часть подсознания, отвечающую за секс, вероятнее всего там нашлось бы следующее. Детские воспоминания, заставляющие чувствовать себя плохим. Боль от неудовлетворенных вовремя потребностей. Последствия жизни в семье сексуально неполноценных родителей. Сексуальные отклонения и иллюзии общества. Отсутствие адекватной информации о сексе в нужный момент. Чувство вины за сексуальность, вызванное веками воздействия религии. Последствия скрытой сексуальной привязанности к матери. Травматические последствия сексуальных домогательств. Воспоминания о ранних сексуальных экспериментах, хранящиеся в тайне. Искаженное и нереалистичное изображение тел и секса в порнографии. Стыд скрываемых сексуальных зависимостей. Воспоминания о сексуальных неудачах и отказах. Каждый раз, когда у славного парня дело движется к сексу, он должен разбираться со всем этим подсознательным багажом. Такие мужчины придумывают многочисленные способы уклонения от секса, а также отвлечения себя от стыда и страха с ним связанных. К сожалению, все эти действия мешают славным парням получить полноценную сексуальную жизнь. Для уклонения от секса и отвлечения они избегают сексуальных возможностей, стараются быть хорошими любовниками, используют скрытые сексуальные зависимости, подавляют свою жизненную энергию, соглашаются на плохой секс. Избегание сексуальных возможностей. Как бы странно это ни звучало, славные парни находят много изобретательных путей, чтобы избегать секса. Я ввел термин «вагинофобия», чтобы описать эту особенность. Вагинофобия – это синдром, при котором пенис старается избегать вагин или покидает их как можно скорее. Хотя этот способ призван оберегать славного парня от страха и стыда, он гарантирует, что секса всегда будет мало. Алан мог бы быть изображен на рекламном щите вагинофобии. Он обратился ко мне из-за вредной привычки заводить околосексуальные отношения вне своего брака. Порой свидания были весьма горячи, но ни одно из них не заканчивалось сексом. Проблема стала явной, когда Алан начал крутить роман с подругой жены, а жена нашла уличающую записку в кармане его пальто. В процессе терапии Алан рассказал, что ему нравится женское внимание. Общаться с противоположным полом ему всегда было проще. Со временем стало ясно, что к этому привело. В детстве на него повлияло следующее: близкая связь с матерью, решение отличаться от отца, строгое религиозное воспитание. И в результате Алану приходилось быть весьма изобретательным, чтобы добиваться внимания женщин, не попадая с ними в постель. Я называю такое нередкое для славных парней поведение флиртом без секса. Пока член славного парня не окажется во влагалище, он может обмениваться сексуальной энергией с разными женщинами и считать при этом, что не делает ничего предосудительного. Как-то раз Алан рассказал в терапевтической группе об одном случае. Он был в командировке с коллегой, молодой женщиной, которая была ему симпатична. Во время поездки они флиртовали и обменивались сексуальными намеками. Как-то они сидели в баре и говорили о жизни. Вечер закончился медленными танцами. На следующий день после пары рюмок девушка пригласила Алана отправиться с ней в джакузи. Она появилась в открытом купальнике, в джакузи она сидела у него на коленях, и они страстно целовались. И хотя Алан сильно возбудился, он отклонил предложение подняться с ней в номер, потому что не хотел рисковать рабочими отношениями. Эта история — логичное следствие привычной Алану вагинофобии. У него была пара подружек в школе, но всякий раз, когда девушки были готовы двигаться дальше, Алан чувствовал себя дискомфортно и расставался с ними. Свою жену Алан описывал как асексуальную. Одной из причин этого было следующее: Алан никогда не был инициатором секса. Он верил, что секс кажется женщинам чем-то плохим, и был убежден, что если станет говорить о нем прямо, они сочтут плохим его самого. Алан использовал обиду на недоступность жены для оправдания своего сексуального поведения с другими женщинами. У Алана был талант выбирать женщин, с которыми можно флиртовать без риска завести серьезные отношения. А когда он ошибся, ему пришлось придумывать оправдание, чтобы не заканчивать начатое. Стремление быть хорошими любовниками. Многие славные парни гордятся тем, что они хорошие любовники. Это неплохое приложение, выгодно отличающее их от других мужчин, или же эффективный способ отвлечься от своего страха и стыда. Концентрируясь на возбуждении и удовольствии подруги, славные парни отвлекаются от отравляющего стыда, ощущения своей неполноценности и удушающего страха. Терренс, славный парень около 35, хороший тому пример. «У меня проблема с преждевременным семяизвержением». Так Терренс представил себя на первом занятии. «Моя первая жена ушла к другому», — продолжил он без остановки. «Это было невыносимо. Хорошо, что я встретил замечательную, чувственную, сексуальную женщину. Мы помолвлены и собираемся пожениться. Только одна проблема. Я кончаю чересчур быстро. Она меня так заводит, что я слишком возбуждаюсь». После этого Терренс пустился в рассказы о том, как он старается удовлетворять свою девушку, когда они занимаются любовью. Каждый раз он делает так, чтобы у нее было 2-3 оргазма от орального секса, прежде чем войти в нее. После этого он старается довести ее до вагинального оргазма. К сожалению, он часто кончает, прежде чем она достигает вершины удовольствия. Терренс настолько стремился пожертвовать собственным удовольствием, что заявил, он готов сам не испытывать оргазма, лишь бы она была удовлетворена. «Все прекрасно, кроме этой проблемы», — пожаловался Терренс. «Ее дети любят меня, я нравлюсь ее родителям, она говорит, что ей все во мне нравится, но как будто не хватает 30%. Она отказывается заниматься со мной любовью и говорит, что хочет отложить свадьбу, пока эта проблема не будет решена». Чаще всего славные парни вроде Терренса совершенно не представляют, чего они лишают себя, стараясь быть хорошими любовниками. Приняв решение быть отличными любовниками, они всего лишь создают рецепт скучного секса. Секс, нацеленный только на удовольствие партнера, гарантирует повторение того, что сработало в прошлый раз. Славные парни практически исключают возможность пережить страстные, взаимные, неожиданные и по-настоящему интимные ощущения в постели. Вряд ли это рецепт хорошего секса. Скрытые сексуальные зависимости. Представьте, какой куш отхватит тот, кто придумает таблетку, которая прогоняет одиночество, лечит скуку, облегчает ощущение бесполезности, сглаживает конфликты, создает ощущение, что тебя любят, снимает стрессы и решает практически любые личные проблемы. Славные парни считают, что такое лекарство существует. Они называют его сексом. Многие славные парни еще в детстве обнаружили, что сексуальное возбуждение отлично отвлекает от одиночества, хаоса, завышенных ожиданий и ощущения заброшенности. К сожалению, когда славные парни приходят во взрослую жизнь с этим багажом, это мешает им переживать действительно близкие и полноценные сексуальные отношения с другим человеком. Я обнаружил, что славные парни склонны к навязчивому сексуальному поведению и скрывают это от других. Согласно моей теории, чем более славным кажется парень, тем темнее его сексуальные тайны. Чаще всего именно так и есть. Секс – основной двигатель человечества. Но поскольку большинство славных парней считает, что им нельзя быть сексуальными, или они думают, что остальные считают это плохим, сексуальность надо скрывать. Лайл, программист за 40, отличный тому пример. Лайл – всеобщий любимчик. Он один из тех, у кого нет явных недостатков. Настоящий христианин, Лайл преподает в воскресной школе и всегда готов помочь ближнему своему. Его жизнь кажется идеальной. Есть только одна загвоздка. Лайл одержим порнографией. Выросший в семье христиан-евангелистов, он впервые познакомился с этим наркотиком в 9 лет. Будучи одиноким ребенком, он часами сидел в своем убежище на дереве и глядел на фотографии голых женщин. Так он не чувствовал себя одиноким. Даже через 15 лет после свадьбы эта привычка Лайла оставалась тайной за семью печатями. За эти годы его страсть распространилась на прокат взрослых фильмов, посещение стрип-баров, а также звонки в секс по телефону. Не так давно его одержимость нашла выход в киберпространстве. Завсегдатый чатов он завязал несколько романов с безликими серферами из интернета. За время брака жена Лайла несколько раз жаловалась ему на скучноватую половую жизнь. Она говорила, что ненормально обходиться без секса месяцами. Лайл соглашался с ней и отвечал, что и сам не против заниматься сексом почаще, но потом он находил оправдание в том, что слишком устает на работе или подавлен стрессами семейной жизни. Много раз Лайл клялся себе, что перестанет посещать свой тайный сексуальный мир. Снова и снова он выбрасывал пачки журналов, зарекался смотреть видео и посещать чаты, вздыхал с облегчением, и все возвращалось на круги своя через несколько недель или месяцев. Лайл, как многие славные парни, вкладывал так много времени и энергии в свою тайную сексуальную жизнь, что почти ничего не оставалось на настоящие отношения с живыми людьми. Подавление жизненной энергии. Достигнув возраста полового созревания, мальчик должен научиться держаться на плаву в бурлящем море отношений с противоположным полом. Если у него есть надежда обзавестись девушкой и даже заняться сексом, ему нужно понять, как привлечь внимание девушки и заслужить ее одобрение. Некоторым юношам это дается довольно просто. Если они симпатичные, спортивные или из состоятельной семьи, привлекать девушек несложно. Исключив немногочисленных юношей, перечисленных выше, мы получаем большинство подростков, которые не имеют ни малейшего понятия, как понравиться девушке. Именно в этот момент многие решают, что, став славными, они будут выгодно отличаться от других мужчин и заслужат одобрения представительниц противоположного пола. Это решение особенно важно, если мальчика уже подготовили к мысли, что быть самим собой плохо. Такая стратегия формируется в подростковом возрасте. Попытка привлечь женщину и завоевать ее сексуальное расположение, стараясь быть хорошим. А затем переносится во взрослую жизнь. Для славных парней обычное дело считать, что женщине с ними повезет, но при этом не понимать, как ее привлечь. И поскольку они не понимают, как привлечь женщину или возбудить в ней сексуальный интерес, славные парни ухватываются за стратегию быть хорошими, пытаясь таким образом получить желанный секс. И делают это, даже если данная стратегия раз за разом неэффективна. Как ни странно, попытки быть славным растрачивают жизненную энергию мужчин. Чем больше славный парень ищет одобрения и старается все делать правильно, тем плотнее он закрывает доступ к той энергии, которая могла бы привлечь к нему людей. Именно поэтому я так часто слышу сетования славных парней на то, что женщин к ним не тянет. Подавляя свою жизненную энергию, они не оставляют ничего, что могло бы привлечь внимание окружающих. Женщины часто говорят мне, что хотя вначале они и находят обходительную манеру славного парня привлекательной, со временем они быстро охладевают к идее заниматься с таким мужчиной сексом. Порой женщина чувствует себя ущербной, но дело вовсе не в ней. Просто в личности славного парня очень мало такого, что возбуждает прекрасный пол. Снова и снова повторяя неэффективные действия, славные парни исключают возможность получить желанный секс. Согласие на плохой секс. Жена одного славного парня, ей было около 30, рассказала, как муж брал ее измором, выпрашивая секс. Когда она отказывала, он надувал губы и замыкался. Когда же она не возражала, он концентрировался на ее возбуждении, при этом она почти ничего не давала взамен. Она убежденно добавила: «Я могла бы сказать ему, что меня заведет, если он себя подожжет. Он бы с радостью это сделал, считая, что это отличный секс, раз это сделало меня счастливой». Славные парни соглашаются на плохой секс, и это гарантирует, что хорошего у них не будет. Возьмем Аарона для примера того, как славные парни получают не лучший секс. Заглянем в его спальню и посмотрим обычный сексуальный сценарий между ним и его женой Ханной. У них не было секса несколько недель. С ними такое часто случается. Сегодня Аарон не против заняться сексом, но вместо того, чтобы сказать жене, что хочет заняться любовью, он предпринимает ряд косвенных попыток ее возбудить. И хотя Ханна уже несколько раз давала понять, что ей неприятны подобные приставания, он пристраивается сзади и начинает массировать ей спину. Массируя плечи, он отмечает свое расстройство по поводу ее недоступности. Перемещая руки ниже, он замечает, что ее тело глухо к его прикосновениям. Он надеется, что медленные движения и отсутствие развязности сделают свое дело. Бывает, что такое срабатывает. К тому моменту, когда Аарон добирается до груди Ханны, он и думать забывает про собственное тело. Сейчас он полностью поглощен тем, чтобы возбудить Ханну. Он старается добиться желаемого, не разозлив жену. В конце концов, не получив отпора, он залезает на нее и в течение 20 минут концентрирует все внимание на ее удовольствии, пока она не испытает оргазм. А поскольку он не обращал внимания на собственное возбуждение, ему непросто кончить самому. Чтобы помочь себе, он представляет молодую секретаршу с работы. Когда он наконец-то кончает, то обращается мыслями к жене, чтобы оценить ее эмоциональное состояние. Засыпая, Аарон чувствует себя опустошенным и обиженным. Освобождение, упражнение номер 36. А как у вас с интимной жизнью? Вы готовы получить хороший секс? Если да, продолжайте читать. Обретение хорошего секса. Оставшаяся часть этой главы представляет стратегию, которая поможет славным парням обрести настоящее удовлетворение в сексе. Для этого потребуется выйти из подполья, взять все в свои руки, сказать «нет» плохому сексу, последовать примеру американского лося. Выход из подполья. Стыд и страх – самые серьезные барьеры на пути к удовлетворяющей сексуальной жизни. Мужчина может прочесть кучу книг про то, как соблазнить женщину, и посмотреть массу фильмов про улучшение сексуальной техники, но это не поможет ему получить хороший секс, покуда в нем остаются стыд и страх, касающиеся сексуальности. Чтобы секс был действительно хорош, славному парню придется вытащить свой страх и стыд из подполья на свет, где их можно увидеть и отпустить. Этот шаг нельзя пропустить. Чтобы избавиться от сексуального стыда, нужны открытые, неосуждающие люди. Славному парню не справиться с этой задачей в одиночку. Обязательно нужно открыть все аспекты своей сексуальности перед заслуживающими доверия и поддерживающими людьми. Это позволит отпустить страх и стыд и высвободить эмоциональную энергию, которая тратилась на подавление чувств. Заслуживающие доверия люди могут помочь славному парню понять, что нет ничего плохого в том, чтобы быть сексуальным. Освобождение – блиц-опрос. Большинство славных парней поначалу отрицают наличие страхов и стыда в сексуальной сфере. Выберите свой вариант ответа на каждое утверждение, чтобы понять, не скрываете ли вы от себя подобные чувства. Первое. Вспомните свой первый сексуальный опыт. Это был А. Приятный опыт, которым вы можете поделиться с семьей и друзьями. Б. Тайный, торопливый, постыдный и далекий от идеального опыт. В. Болезненный, насильственный или страшный опыт. Второе. Если говорить о мастурбации, А. Вы обсуждаете эту тему со своей второй половиной. Б. Случится кризис, если подруга поймает вас на этом. В. Вы занимаетесь ей слишком часто или тайком от окружающих. Третье. Если говорить о сексуальных переживаниях, мыслях или желаниях, А. Вы можете спокойно рассказать все своей подруге. Б. У вас есть секреты, которые вы храните ото всех. В. Некоторые аспекты вашей сексуальности вызывают проблемы в личных отношениях. Г. Вам доводилось ограничивать некоторые свои сексуальные особенности. Если хотя бы один ответ не А, не сомневайтесь, что в вас живут стыд и страх, связанные с сексом. Продолжайте читать. Мы уже знакомы с Лайлом. Рассмотрим на его примере, как славный парень достает из подполья свои страхи и стыд. Лайл был добрым христианином, хорошим мужем и отцом, который боролся с сексуальными зависимостями. Все рухнуло, когда жена Лайла нашла счет на оплату телефона и позвонила на пару странных номеров. Она была поражена и сбита с толку. Даже в самых смелых мечтах или в кошмарах она не могла представить, что Лайл способен иметь отношение к порнографии и сексу по телефону. И она даже не догадывалась, что это была только вершина айсберга. Когда она показала мужу улики, сначала он изобразил удивление и сказал, что знать не знает, откуда что взялось. В конце концов он не выдержал и рассказал обо всем. Ну, почти обо всем. Понадобилось еще несколько недель, пара скандалов и звонок мне, прежде чем все вышло наружу. После двух индивидуальных терапевтических занятий я посоветовал Лайлу пойти в группу «12 шагов» для людей с сексуальными зависимостями. Эта мысль вначале шокировала Лайла, но он понимал, ему следует действовать совершенно по-новому, если он хочет освободиться от зависимости и испытать настоящую сексуальную близость. К его удивлению, рассказать о своих старых секретах в присутствии собратьев по зависимости было проще, чем он думал. Со временем он начал с нетерпением ждать возможности поделиться своими переживаниями с заслуживающими доверия людьми. Всякий раз, рассказывая о какой-то тайной мысли или действии, он чувствовал облегчение, словно гора падала у него с плеч. По мере того, как Лайл делился своими страхами и стыдом с заслуживающими доверия людьми, он чувствовал меньше интерес к своим тайным пристрастиям. Когда Лайл с женой стали более открыты и близки, он стал получать удовольствие и от физической близости, хотя ранее старался ее избегать. Выйдя из подполья, Лайл начал исцеляться от тайных сексуальных привычек всей своей жизни. В группах «Хватит быть славным парнем» я призываю участников озвучивать свои страхи и стыд, касающиеся секса. Я поддерживаю открытые разговоры о сексуальности. В современной культуре обсуждение секса ведется в порнографической, унизительной, морализирующей, обвинительной, медицинской или шутливой форме. Я же призываю славных парней раскрывать особенности своего сексуального поведения. В группах они говорят о детских переживаниях и далеком сексуальном прошлом. Я прошу приносить примеры порнографии, которые кажутся им наиболее возбуждающей. Так тоже можно избавляться от стыда, одновременно получая важную информацию. И пока они раскрываются перед другими, я прошу славных парней без утайки переживать свои чувства, будь то стыд, вина, страх или возбуждение. В то же время я поддерживаю их, говоря, что все эти чувства нормальны. Нынешнее общество переполнено осуждающими мнениями о мужской сексуальности, и славным парням тяжело преодолеть привычный образ мыслей без поддержки. Освобождение, упражнение номер 37. Найдите место, где вы спокойно сможете обсудить следующие вопросы. Ваша сексуальная история. Самое первое эротическое переживание, детские опыты, пережитое насилие или травма, проблемы с сексом в вашей семье, первый сексуальный опыт, взрослая история сексуальной жизни. То, как вы находите выход своей сексуальности, интрижки, проститутки, стриптиз, секс по телефону, порнография, эксгибиционизм, фетишизм и так далее. Ваша темная сторона, то, в чем вы даже себе неохотно признаетесь. Фантазии, страсти, аморальное поведение. Готовность взять все в свои руки. Я постоянно повторяю славным парням, никто, кроме вас, не был послан в этот мир, чтобы удовлетворять ваши потребности. Особенно верно это в вопросах секса. Когда исцеляющийся славный парень решает взять ответственность за свои потребности в собственные руки, он получает секс нужного качества и в необходимом количестве. Позвольте мне объяснить. Все значимые нормы поведения складываются из множества мелких деталей. Самый действенный способ изменить поведение – начать с малого. Допустим, славному парню не хватает секса. Вместо того, чтобы искать больше секса на стороне, лучше поменять те мелочи, которые влияют на общую картину недостатка секса. Измените малое, и вся картина изменится. Прежде чем у славного парня случится волнующий и страстный секс с близким человеком, ему стоит научиться достигать того же наедине с собой. Беря вопрос в свои руки, то есть практикуя здоровую мастурбацию, славные парни изменяют ту основу, что влияет на общую картину их сексуальной жизни. Судите сами. Пока славный парень не научится проявлять сексуальность в одиночестве, он не сможет проявить ее в обществе другого человека без ощущения стыда. Пока славный парень не научится доставлять себе удовольствие, он не будет получать его от других. Пока славный парень не возьмет ответственность за свое возбуждение в собственные руки, он не сможет получить удовольствие с близким человеком. Пока славный парень не будет возбуждаться без использования порнографии и фантазий, он не сможет заниматься сексом без аналогичной поддержки. Славные парни могут начать изменения, попробовав здоровую мастурбацию. Здоровая мастурбация – это процесс высвобождения сексуальной энергии. У нее нет ни цели, ни мотива. Она не направлена на получение оргазма. Она не требует внешней стимуляции в виде порнографии и не использует погружение в фантазии, чтобы отвлечься от страха и стыда. Она существует лишь для того, чтобы обратить внимание славного парня на то, что доставляет ему удовольствие. В результате он будет ответственен за свое сексуальное удовлетворение и самовыражение. Многим славным парням поначалу неловко обсуждать здоровую мастурбацию. Само это словосочетание кажется оксюмороном. По сути, славные парни ужасно стыдятся всего, что связано с мастурбацией. Кроме того, они часто окружают себя людьми, призванными усиливать это отношение – подруга, религия и так далее. А многие из них одержимы мастурбацией. Они опасаются, что поощрение в этой сфере откроет ящик Пандоры. Однако я обнаружил, что когда славные парни учатся получать удовольствие без использования порнографии и эротических фантазий, зависимости от такого поведения не возникает. Также выяснилось, что когда они делятся своим опытом с другими мужчинами, стыд быстро отступает. Замечание о порнографии. Я не считаю порнографию незаконной или аморальной, но полагаю, что она вредна по нескольким причинам. Порнография создает нереалистичные ожидания относительно того, что нравится людям и каким должен быть секс. Порнография создает у мужчин зависимость от тел и определенных частей тела. Порнография легко может заменить настоящие отношения. Порнография гипнотизирует, и мужчины возбуждаются, отвлекаясь от стыда и страха. Порнография провоцирует стыд, потому что хранится в тайне. Я говорю славным парням, если вы хотите пользоваться порнографией, делайте это открыто. Это разрушит ее гипнотическое воздействие. Замечание о фантазиях. Фантазии – это форма разделения тела и разума. Когда человек фантазирует во время секса, он намеренно и активно оставляет свое тело. И хотя некоторые психотерапевты защищают фантазии, считая их способом улучшить сексуальную жизнь, на самом деле это лучший способ ее убить. Фантазии во время секса столь же разумны, как мысли о гамбургере в ресторане изысканной кухни. Практически единственная вещь, с которой справляются фантазии, это отвлечение человека от стыда и страха, либо от того факта, что секс у него неважный. Здоровая мастурбация исправляет основу того, что мешает славным парням иметь хороший секс. Здоровая мастурбация избавляет от стыда и страха возбуждения, делает славного парня ответственным за свои сексуальные потребности, устраняет зависимость от недоступных партнеров и порнографии, учит дарить удовольствие действительно важному человеку самому себе, позволяет иметь нужное количество хорошего секса, делает славного парня ответственным за свое удовольствие. Возможности здоровой мастурбации расширяют и усиливают переживания от занятий любовью с близким человеком. Возьмем, например, Терренса. Как вы помните, Терренс пришел за быстрым решением своей проблемы. Он хотел, чтобы невеста не отменила свадьбу. На первых встречах я заострил внимание на том, что собственные потребности должны быть важны. Как и большинство славных парней, это, мягко говоря, заставило его почувствовать себя неловко. Терренс с ужасом думал, что если перестанет быть замечательным любовником и не будет удовлетворять свою девушку, она уйдет от него, как и бывшая жена. Я начал с того, что уговорил Терренса сделать несколько вещей, не связанных с сексом, для самого себя. Я постоянно убеждал его в том, что это лишь повысит его привлекательность в глазах невесты. Когда же он понял, что повышение важности своих потребностей не отпугнуло его подругу, мы сделали еще один шаг. Я поговорил с Терренсом о здоровой мастурбации. Я предложил ему найти время, когда его ничто не будет отвлекать, чтобы он смог уделить внимание собственному возбуждению и удовольствию. Я также сказал, чтобы он не зацикливался на оргазме и не использовал порнографию и фантазии. Я попросил его обращать внимание на то, что ему нравится, и отметить, как он неосознанно пробует отвлечься от страха и стыда. На выполнение этого задания у Терренса ушло несколько недель. Первая попытка, по его словам, не дала ему ничего особенного. Я настоял на том, чтобы он продолжал упражняться хотя бы раз в неделю. Через несколько недель он признался, что начал получать от этого удовольствие, но чувствует некоторый стыд и боится, что его невеста будет не в восторге. Я предложил Терренсу прийти вместе с невестой на терапевтическое занятие, чтобы попробовать изменить их сексуальные шаблоны. Они и сами стали чаще друг с другом обсуждать, что им нравится и не нравится в сексе. И хотя сначала это было непросто, Терренс рассказал своей девушке, что он узнал о себе после здоровой мастурбации. Он был удивлен ее интересом к его удовольствию и ее готовности строить отношения на взаимно приятной основе. Через несколько месяцев Терренс и его девушка поженились, как и планировалось. Оба признались, какой радостью для них стало избавление от старых шаблонов ради более близких интимных отношений. Освобождение, упражнение номер 38. Найдите время для здоровой мастурбации, выберите удобное место, где вас не будут отвлекать. Обойдитесь без порнографии и фантазий. Обращайте внимание на то, какие ощущения у вас вызывает возбуждение. Не ставьте целью достижения оргазма. Отметьте, как вы отвлекаетесь от своих ощущений. Это могут быть фантазии, планирование процесса, посторонние мысли. Просто наблюдайте за всем и используйте этот опыт для получения информации о своем стыде и страхе. Отказ от плохого секса. Что касается секса, славные парни готовы питаться подножным кормом. Они соглашаются на объедки и просят добавки. Славные парни ищут искаженные образы тел в порнографии. Они готовы на безликий секс по телефону, они согласны уговаривать на секс недоступных людей, отчаянно ища с ними возбуждение. Их устраивает быстрая навязчивая мастурбация. Им подходит бесстрастный механический секс. Они соглашаются на фантазии. Славные парни вообще на многое соглашаются. Но пока славный парень соглашается на плохой секс, он ограничивает себя в возможности иметь хороший. Я часто говорю славным парням, вы должны отказаться от того, что имеете, чтобы получить желаемое. Хороший секс появится только тогда, когда славный парень перестанет соглашаться на плохой. На что же похож хороший секс? Если мы попробуем ответить, используя примеры из фильмов или порнографии, мы по-прежнему будем говорить о плохом сексе. Вот как определяю хороший секс я. В основе хорошего секса двое людей, каждый из которых берет полную ответственность за удовлетворение своих потребностей. У такого секса нет цели, он не запланирован, никто от него ничего не ожидает. Никто не гонится за эффектностью, главное – высвободить сексуальную энергию. Два человека раскрывают себя самым близким и незащищенным образом. Хороший секс начинается с внимания двух людей к своему удовольствию, страсти и возбуждению. При этом они не теряют связи друг с другом. Все это позволяет хорошему сексу быть непредсказуемым, спонтанным и запоминающимся. Когда славные парни решают, что отныне они готовы соглашаться только на хороший секс, они берут на себя ответственность за то, чтобы начать действовать иначе. Они прекращают попытки быть отличными любовниками, они изъясняются ясно и прямо, они выбирают доступных женщин, они не соглашаются на объедки, они решают, что плохой секс не лучше, чем никакого секса. На примере Аарона можно увидеть, что происходит, когда славный парень говорит «нет» плохому сексу. На протяжении первых недель в группе Аарон только и делал, что говорил о своем разочаровании и бесплодных попытках уговорить Ханну заняться с ним любовью. Было ясно, Аарон верит в то, что ключ к решению его сексуальных проблем находится у жены, и она сознательно отказывается им пользоваться. Из-за этого он чувствовал себя отвергнутым и никчемным. Через пару недель я посоветовал Аарону объявить сексуальный мораторий, согласно которому он отказывался заниматься сексом с Ханной в течение полугода. В эти месяцы я посоветовал ему вернуться к своим увлечениям, от которых он отказался после свадьбы. Также я попросил его делиться с женой своими чувствами. Я рассказал ему, что отказ от секса позволит ему заниматься любимыми делами, не беспокоясь о доступности жены. Если секса не будет при любом раскладе, то можно не бояться ее разозлить. Сначала Аарон не мог взять в толк, как этот план поможет возбудить в его жене желание. Я ответил, что цель не в том, чтобы она чаще хотела секса, а в том, чтобы он вернул ключ и перестал чувствовать себя жертвой. Он сомневался, но понимал, что у него и так не слишком много секса. Заручившись поддержкой мужчин из группы, Аарон решил, что расскажет жене об этом плане. Через неделю Аарон поделился с группой тем, как все прошло. По его словам, сперва Ханна рассердилась, но к концу недели стала вести себя ласковее, чем в последние месяцы. Последующие полгода Аарон делился своими переживаниями с группой. Несколько раз он позволял себе делать то, что раньше заставило бы его тревожиться. Он гулял с друзьями, которых не видел пару лет. Он начал рассказывать о своих чувствах жене. Иногда он даже говорил, что сердится на нее. Порой отказывался слушать рассказы о проблемах, если был не в духе. Он также заметил, что стал честнее, рассказывая Ханне о том, о чем раньше молчал. Ханна пару раз с ним заигрывала. Она призналась, что с тех пор, как он перестал ее домогаться, она почувствовала возможность пойти ему навстречу. И добавила, ей нравится чувствовать влечение к нему, даже если это не заканчивается сексом. Через 6 месяцев Аарон больше не чувствовал былой обиды и стал гораздо ближе с женой. Также он научился удовлетворять свои потребности и прямо выражать чувства, а не зацикливаться на сексе. И самое главное, когда они с Ханной снова стали заниматься сексом, он почувствовал, что они с женой стали гораздо ближе. Освобождение упражнения номер 39. Подумайте о том, чтобы ввести мораторий на секс. Осознанно воздерживайтесь от секса на протяжении определенного периода времени. Вне зависимости от того, как у вас обстоят дела с сексом, это может стать познавательным экспериментом. Большинство парней поначалу сопротивляются этой идее, но позже понимают, что это очень полезный опыт. У сексуального моратория есть много преимуществ. Он разрушает вредные циклы поведения, избавляет от домогательств и отдаления, помогает отпустить обиду, позволяет славному парню увидеть, что тот может прожить без секса, помогает понять, что ключ от сексуального счастья находится в его собственных руках, уничтожает страх того, что подруга будет воздерживаться от секса или одобрения, помогает обратить внимание на значение сексуальных импульсов. Всякий раз, когда славный парень чувствует возбуждение, он может спросить себя, почему это сексуально. Помогает разрушить зависимости, уничтожая пристрастие к мастурбации, порнографии и другим навязчивым моделям поведения. Помогает славному парню обратить внимание на чувства, которых он избегал. Прежде чем установить сексуальный мораторий, обсудите эту идею со своей подругой. Хорошо, если вы определите конкретный срок. Я рекомендую от 3 до 6 месяцев. Это вам по силам. Решите, какими будут условия моратория. Начав, обращайте внимание на проколы и саботаж, как с вашей стороны, так и со стороны вашей подруги. Помните, что это познавательный эксперимент, и вы не обязаны все делать идеально. Пример американского лося. В природе альфа-самцы, например, самцы американского лося, не сидят и не думают, как бы понравиться телочкам. Они просто такие, какие они есть, агрессивные, сильные, задиристые и гордящиеся своей сексуальностью, и поэтому они привлекают противоположный пол. Как и в природе, для людей самый сильный афродизиак – уверенность в себе. Как только исцеляющиеся славные парни начинают чувствовать уверенность, оставаясь собой, они становятся привлекательнее. Самоуважение, смелость и целостность к лицу любому мужчине. И когда славные парни выбирают свой путь и ставят себя на первое место, окружающие это чувствуют. Я часто слышал, как славные парни, эгоистично поставившие себя на первое место, позже удивлялись, как ранее недоступная женщина вдруг проявляла к ним сексуальный интерес. Один парень, у которого не было секса с женой целых 14 месяцев, рассказывал, как его достало слушать жалобы жены на рабочие проблемы. В ту ночь, впервые за 15 лет брака, он сказал жене, что ему надоело это выслушивать. И хотя сначала жена рассердилась, чуть позже она спросила, не хочет ли он заняться любовью. Сила природы. То, что делает секс таким желанным, делает его и пугающим. Секс неудержимый, непредсказуемый и дикий. Он бурлит космической энергией, он тянет нас к себе, как мотыльков к огню. Когда славные парни освобождаются от стыда и страха, берут на себя ответственность за свое удовольствие, отказываются соглашаться на плохой секс и становятся теми, кто они на самом деле есть, они принимают свою космическую силу без остатка. Именно тогда секс становится хорошим.